ты шпионил?» Мой вопрос прозвучал недостаточно сердито. Мне льстил его интерес к моей персоне. «А что еще делать ночью?» Ничего не ответив, я прошла на кухню. Странно, но она преобразилась от его присутствия. Достав из холодильника вчерашнюю лазанью, я выложила небольшую порцию на тарелку и поставила в микроволновку. Тарелка начала вращаться, запахло сыром и орегано. «И часто ты это делаешь?» — поинтересовалась я, не сводя глаз с лазаньи. «Что?» — его мысли витали где-то далеко. «Ты часто приходишь сюда?» «Почти каждую ночь». От такого ответа я начисто забыла о лазанье. «Зачем?» Удивление в моем голосе было неподдельным. «Когда ты спишь, за тобой очень интересно наблюдать», — объявил Эдвард будничным тоном. «Ты разговариваешь?» «О, нет!» Простонала я, заливаясь краской. Голова закружилась, и мне пришлось ухватиться за кухонный стол. О том, что я разговариваю во сне, я, конечно же, знала. Мама частенько меня дразнила. Просто мне и в голову не могло прийти, что здесь это кого-то заинтересует. На лице гостя тут же отразилась досада. «Ты очень злишься?» — настороженно спросил он. «Пока не знаю», — хрипло пробормотала я. «Не знаешь? Смотря что ты слышал». В следующую секунду Эдвард уже стоял рядом и держал меня за руку. «Пожалуйста, не плачь!» Он присел, и его лицо казалось на одном уровне с моим. Мне стало так неловко, что я попыталась отвести взгляд. «Ты скучаешь по маме и очень за нее беспокоишься. Дождь мешает тебе спать. Раньше ты постоянно говорила о Фениксе, сейчас пореже. Знаешь, что ты однажды кричала? Слишком много зеленого». Он негромко рассмеялся, надеясь, что я не обижусь. «Только это?» «Еще ты зовешь меня», — чуть слышно проговорил Эдвард, понимая, что я расстроюсь. «Часто?» — обреченно вздохнула я. «Что в твоем понимании часто? И вообще, почему ты расстраиваешься? Если бы я мог спать, все мои сны были бы о тебе, и стыдно бы мне не было». Затем мы оба услышали скрип шин, а в окне сверкнули фары. Я так и застыла в его объятиях. «Хочешь познакомить меня с Чарли?» — как ни в чем не бывало, — поинтересовался Эдвард. «Даже не знаю». «Значит, в следующий раз», — отозвался он и исчез. «Эдвард!» — зашипела я. Ответом мне был призрачный хохот, а в замочной скважине уже поворачивался ключ. «Белла!» — позвал отец. «Боже, ну кого еще он ожидает здесь увидеть?» Хотя сегодня его вопрос вполне обоснован. «Я здесь. Надеюсь, Чарли не заметит, в каком я состоянии». Вытащив лазанью из микроволновки, я как раз усаживалась за стол, когда отец вошел на кухню. «Угостишь лазаньей? А то я с ног валюсь». Он снимал ботинки, держась за стул, на котором только что сидел Эдвард. Поспешно проглотив кусок лазаньи, я стала разогревать новую порцию. Похоже, я обожгла язык. Пока отцовский ужин грелся, я налила 2 стакана молока и тотчас осушила один, чтобы потушить полыхающий во рту пожар. Чудо, что молоко не расплескалось. Мои руки дрожали мелкой дрожью. Ничего не замечая, Чарли уселся за стол, и мне стало казаться, будто Эдварда на нашей кухне никогда не было. «Спасибо», — поблагодарил папа, когда я подала лазанью. «Как прошел день?» — спросила я, рассчитывая при первой же возможности сбежать в свою комнату. «Отлично, и улов неплохой. А ты как? Купила все, что хотела?» «Если честно, то нет. Погода была отличная, и я просто гуляла». «Значит, день удался», — резюмировал Чарли. «Это мягко сказано», — подумала я. Поспешно проглотив последний кусок лазаньи, я подняла ко рту стакан, где почти не осталось молока. «Торопишься?» — совершенно не кстати проявил наблюдательность Чарли.